Глава 7. Космическая таблица. Чтобы ответить на самые тривиальные вопросы, зачастую требуются глубокие и обширные знания о космосе. На уроке химии в школе я спросил учителя, откуда взялись элементы из таблицы Менделеева. Он ответил, что из земной коры. Спасибо. Не сомневаюсь, что образцы для школьной лаборатории были взяты именно оттуда. А откуда они появились в земной коре? Ответ нужно искать в области астрономии. Но так ли уж необходимо знать, откуда взялась и как развивалась Вселенная, чтобы ответить на этот вопрос? Да, необходимо. Во время Большого взрыва выработались лишь 3 элемента из всех встречающихся в природе. А все остальные выплавлены в высокотемпературных недрах звезд и во время взрывов умирающих звезд, благодаря чему последующие поколения звездных систем смогли воспользоваться этими богатствами и сформировать планеты, а в нашем случае еще и людей. Для многих периодическая таблица Менделеева — это какая-то полузабытая диковина, огромный плакат, расчерченный на квадраты с какими-то загадочными буквами, которые они последний раз видели на стене кабинета химии в школе. А между тем, эта таблица должна служить культурной иконой, свидетельством успехов науки как общечеловеческого начинания, достигнутых и в лабораториях, и на ускорителях частиц, и на границах неизведанного во Вселенной. Ведь она представляет собой организационный принцип химического поведения всех элементов во Вселенной, и уже известных, и еще не открытых. И все же, то и дело, даже ученые нет-нет, да и сочтут таблицу Менделеева этаким зоопарком невиданных зверей из детской книжки. А иначе разве можно поверить, что натрий, ядовитый реактивный металл, который можно резать столовым ножом, а чистый хлор — вонючий смертоносный газ. Но если их совместить, получится хлорид натрия, безвредное и даже необходимое для жизнедеятельности соединение, известное как поваренная соль, а водород с кислородом. Один взрывоопасный газ, другой запускает процессы окисления, а вместе они составляют жидкую воду, который тушит огонь. Среди всех этих химических головоломок мы обнаруживаем элементы, играющие важную роль в жизни всей Вселенной. А потому позвольте представить таблицу Менделеева глазами астрофизика. Водород. Ядро водорода состоит всего из одного протона. Вот почему это самый простой и легкий элемент, возникший целиком и полностью во время Большого взрыва. В природе встречаются 94 элемента, однако именно водород составляет более 2/3 всех атомов в человеческом организме и более 90% всех атомов в космосе на любых масштабах, вплоть до Солнечной системы. В ядре массивной планеты Юпитер водород находится под таким давлением, что ведет себя не как газ, а как металл, проводящий электричество, и создает магнитное поле, самое сильное среди всех планет. Водород открыл английский химик Генри Кавендиш в 1766 году, когда проводил эксперименты с H2O. Водород недаром получил такое название. Однако астрофизики знают Кавендиша как первого ученого, который рассчитал массу Земли, после того, как измерил точное значение гравитационной постоянной в знаменитом Ньютоновом законе всемирного тяготения. И днем, и ночью, каждую секунду 4,5 миллиарда тонн стремительно движущихся ядер водорода превращаются в энергию, когда сталкиваются и превращаются в гелий в ядре Солнца, температура которого составляет 15 миллионов градусов. Гелий. Гелий широко известен как газ с низкой плотностью, который довольно легко раздобыть, а если вдохнуть, он временно повышает частоту вибраций голосовых связок, так что начинаешь пищать, как Микки Маус. Гелий занимает второе место среди элементов и по простоте, и по распространенности во Вселенной. Хотя по распространенности он очень отстает от водорода, все же его в 4 раза больше, чем всех остальных элементов во Вселенной вместе взятых. Один из столпов космологии Большого взрыва – предсказание, что в любой области космоса гелий составляет не менее 10% всех атомов, и именно в таком количестве он возник в огненном шаре первичной Вселенной. Поскольку гелий также получается из водорода в ходе термоядерного синтеза в недрах звезд, в некоторых областях космоса, вероятно, гелия накопилось больше 10%, однако по расчетам его не может быть меньше нигде ни в одной области галактики. Лет за 30 до того, как Гелий открыли и выделили на Земле, астрономы заметили его в спектре солнечной короны во время полного солнечного затмения в 1868 году. Как мы уже отмечали, название Гелий, что логично, образовано от имени Гелиоса, древнегреческого бога Солнца. А поскольку плавучесть гелия в воздухе составляет 92% от плавучести водорода, и при этом он, в отличие от водорода, не взрывоопасен, гелий служит идеальным наполнителем для огромных фигурных воздушных шаров для парада в День Благодарения, который устраивает сеть универмагов Мейси, отчего Мейси и стала самым крупным потребителем этого газа в США, уступая только армии. Литий. Третий по простоте элемент во Вселенной – литий. У него в ядре всего 3 протона. Литий, как и водород и гелий, возник во время Большого взрыва. Однако, в отличие от гелия, который вырабатывается в недрах звезд, литий разрушается в ходе всех известных ядерных реакций. Еще один прогноз космологии Большого взрыва состоит в том, что атомы лития составляют не более 1% всех атомов в любой области Вселенной. Еще не удалось найти ни одной галактики, где лития было бы больше этого верхнего предела, заданного Большим взрывом. Сочетание верхнего предела лития и нижнего предела гелия дает мощную пару констант для проверок различных гипотез в рамках космологии Большого взрыва. Углерод. Элемент углерод входит в огромное количество разных молекул. Соединений с его участием во Вселенной больше, чем всех остальных разновидностей молекул вместе взятых. Учитывая распространенность углерода в космосе, он вырабатывается в ядрах звезд, вытекает на их поверхности и в изобилии извергается в галактическое пространство, нет лучше элемента, чтобы строить биохимию и разнообразие жизни. Следом за ним по распространенности с небольшим отрывом идет кислород. Его тоже много во Вселенной, и он тоже вырабатывается в звездах и высвобождается, когда они взрываются. Углерод и кислород – главные ингредиенты известной нам живой материи. Кремний. А как же неизвестная нам живая материя? Что можно сказать о жизни, основанной на элементе кремний? В таблице Менделеева кремний располагается прямо под углеродом, то есть, в принципе, способен создавать такое же богатое портфолио молекул. Правда, в конце концов, по нашим расчетам, победит все-таки углерод, поскольку во Вселенной его в 10 раз больше, чем кремния. Но это не останавливает писателей-фантастов, которые держат экзобиологов в постоянном напряжении, придумывая различных кремний-органических инопланетян. Натрий. Натрий не только входит в состав поваренной соли, но и представляет собой на сегодня самый распространенный светящийся газ в уличных фонарях. Натриевые лампы горят дольше и ярче ламп накаливания, хотя, вероятно, скоро их вытеснят светодиодные, которые при той же мощности горят ярче и обходятся дешевле. Натриевые лампы бывают двух разновидностей. Лампы высокого давления, дающие желтовато-белый свет, и более редкие лампы низкого давления, оранжевые. Световое загрязнение неба в любом случае вредно для астрофизики. Однако, оказывается, натриевые лампы низкого давления немного лучше, поскольку свет, которым они загрязняют небо, легче вычесть из изображений, получаемых телескопами. Пример сотрудничества гражданского общества и ученых подал город Таксон в штате Аризона, ближайший к национальной обсерватории Кит-Пик, крупный населенный пункт. Его муниципалитет по договоренности с местными астрофизиками заменил во всех уличных фонарях лампы накаливания на натриевые низкого давления. Алюминий. Алюминий составляет почти 10% земной коры. Однако древние люди его не знали, а нашим прапрадедам он был в диковинку. Этот элемент удалось выделить и описать лишь в 1827 году, а в обиход он вошел лишь в конце 60-х годов 20 века, когда на смену жестяным консервным банкам и оловянной фольге пришли алюминиевые консервные банки и, конечно, алюминиевая фольга, хотя консервные банки мы иногда по старинке зовем жестянками. Полированный алюминий – практически идеальный отражатель видимого света, поэтому сегодня именно им покрывает большинство зеркал для телескопов. Титан. Титан плотнее алюминия в 1,7 раза, и при этом более чем вдвое прочнее. Поэтому титан, девятый по распространенности элемент в земной коре, в наши дни греется в лучах заслуженной славы. Ему нашли множество применений, в том числе в протезах и в деталях военных самолетов, словом, везде, где нужен легкий, но очень прочный металл. Почти везде в космосе атомы кислорода превосходят числом атомы углерода, После того, как все атомы углерода расхватали доступные атомы кислорода, сформировав таким образом либо углекислый, либо угарный газ, оставшийся кислород соединяется с другими элементами, например, с титаном. Спектры красных звезд полны сигнатур оксида титана, который, впрочем, встречается и в земных звездах, поскольку звездчатые сапфиры и рубины обязаны своими сверкающими узорами именно вкраплением оксида титана в кристаллическую решетку. Более того, белая краска, которой покрывают купола телескопов, тоже содержит оксид титана, который, ко всему прочему, прекрасно отражает инфракрасную часть спектра, поэтому воздух вокруг телескопа гораздо меньше нагревается от солнечного света. Ночью, когда купол открыт, температура воздуха в куполе вокруг телескопа быстро выравнивается с температурой ночного воздуха, поэтому свет от звезд и других космических объектов виден четко и незамутненно. Свое название «Титан» получил не в честь какого-то космического объекта, а непосредственно в честь титанов из древнегреческой мифологии, хотя «Титаном» также называют самый большой спутник Сатурна. Железо. Железо по нескольким параметрам считается важнейшим элементом во Вселенной. Массивные звезды вырабатывают элементы в своем ядре в следующем порядке. Сначала гелий, потом углерод, кислород, азот и так далее по таблице Менделеева. В ядре железа 26 протонов и по меньшей мере столько же нейтронов. И у него есть одно особенное свойство. Среди всех атомных ядер у него меньше всего энергии приходится на одну частицу. Из этого следует простой вывод. Если расщеплять атомы железа, они будут поглощать энергию. И если создавать атомы железа в процессе термоядерного синтеза, они тоже будут поглощать энергию. Когда массивные звезды вырабатывают и накапливают железо в своих недрах, они рискуют жизнью. Без мощного источника энергии звезда схлопывается под собственным весом. Происходит страшный взрыв, и получается сверхновая, которая неделю напролет сияет ярче миллиарда звезд. Галлий. Мягкий металл галлий плавится при такой низкой температуре, что потечет у вас на ладони, как масло какао. В остальном, помимо этого салонного фокуса, галлий для астрофизиков ничем не интересен, кроме того, что он входит в состав хлорида галлия, который применяется в экспериментах по обнаружению неуловимых солнечных нейтрино. Огромный на 100 тонн подземный бак с жидким хлоридом галлия находится под постоянным наблюдением. Ученые ждут, когда нейтрино столкнутся с ядрами галлия и превратят их в германий. От этого столкновения испускается рентгеновское излучение, и его-то и регистрируют приборы каждый раз, когда нейтрино попадает в ядро. При помощи подобных телескопов сперва обнаружили, что на Землю прилетает меньше нейтрино, чем предсказывает теория солнечного нуклеосинтеза, и этот парадокс несколько десятилетий оставался нерешенным, пока другие эксперименты не показали, что нейтрино просто умеют на лету менять свой тип, превращаясь в невидимок для галлиевых детекторов. Технеций. Элемент технеций радиоактивен во всех формах. Неудивительно, что на Земле он встречается только в ускорителях частиц, где его изготавливают по требованию. За это технеций и получил свое название, от древнегреческого «технетос» — «искусственный». По не вполне понятным причинам технеций обитает в атмосферах одного особого подвида красных звезд. Само по себе это не страшно, однако период полураспада у технеция составляет всего 2 миллиона лет, а это гораздо меньше возраста и ожидаемой продолжительности жизни тех звезд, в которых его обнаруживают. То есть технеций присутствует в составе звезды не от рождения, иначе к нашему времени его бы там уже не осталось. А кроме того, неизвестно ни одного механизма, который позволял бы технецию вырабатываться в недрах звезды, а затем просачиваться на поверхность, где мы его наблюдаем. И это привело к рождению всевозможных экзотических теорий, которым еще предстоит добиться консенсуса в астрофизическом сообществе. Иридий. Иридий, наряду с осмием и платиной, один из трех самых тяжелых, читай плотных, элементов таблицы Менделеева. 2 кубических фута иридия, то есть примерно 57 литров, весят как Бьюик, так что из иридия получаются лучшие в мире пресс-папье, которым нипочем любые офисные вентиляторы. Кроме того, иридий – самый известный на свете дымящийся пистолет. Тонкий слой иридия залегает на знаменитой мелполиогеновой границе геологических пластов, возникшей 65 миллионов лет назад. Старожилы называют ее мелтритичной. Отнюдь не случайно именно тогда вымерли все сухопутные животные размером больше саквояжа, в том числе наши любимые динозавры. На поверхности Земли иридий встречается редко, однако довольно распространен в 10-километровых металлических астероидах, которые, врезавшись в Землю, при ударе испарялись и распыляли свои атомы. Так что, какой бы ни была ваша любимая теория вымирания динозавров, первым пунктом в списке вероятных кандидатов все равно будет астероид-убийца размером с Эверест. Эйнштейний. Не знаю, как отнесся к этому сам старина Альберт, но после первых испытаний водородной бомбы на атолле Эниветок 1 ноября 1952 года в радиоактивном мусоре обнаружили новый элемент, которому дали имя Эйнштейний. Лично я назвал бы его Армагеддоний. Между тем, 10 элементов в таблице Менделеева были названы в честь небесных тел, вращающихся вокруг Солнца. Фосфор. Фосфор – слово древнегреческого происхождения и означает «светоносный». Так в древности называли планету Венеру, когда она появлялась на предзакатном небе. Селен. Селен получил название от слова «селена», так древние греки именовали Луну, и всегда ассоциировался с элементом «теллурием», который назван в честь Земли от латинского «теллус». Церий и палладий. 1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пьяцци открыл новую планету, которая вращается по орбите вокруг Солнца в подозрительно широком промежутке между Марсом и Юпитером. В соответствии с традицией называть планеты в честь римских богов, новое небесное тело назвали Церерой в честь богини урожая. Научное сообщество пришло в такое волнение, что первый элемент, открытый после этой даты, назвали Церием. Прошло 2 года, и была обнаружена еще одна планета, вращающаяся вокруг Солнца, в том же промежутке, что и Церера. Ее назвали Палладой, в честь римской богини мудрости. А затем, как и в случае с Церерой, дали соответствующее имя первому элементу, открытому после этого. Он называется Палладий. Несколько десятилетий спустя этому фестивалю в названии пришел конец. Были открыты десятки подобных планет в той же орбитальной зоне, и тщательный анализ показал, что они во много раз меньше самых маленьких известных планет. В Солнечной системе нашли новый, так сказать, участок застройки, населенный мелкими обломками камня и металла, неправильной формы. Оказалось, что Церера и Паллада не планеты, а астероиды, и обитают они в поясе астероидов, в котором, как мы теперь знаем, находятся десятки тысяч объектов. А это немного больше, чем элементов в таблице Менделеева. Ртуть. Металл ртуть, который при комнатной температуре пребывает в жидком и быстротекучем состоянии, на многих языках называется в честь планеты Меркурий, самой быстрой из планет Солнечной системы. А та получила имя в честь быстроногого римского боговестника. Торий. Торий называется в честь Тора, могучего скандинавского бога-громовержца. В римском пантеоне ему соответствует могучий бог-громовержец Юпитер. И космический телескоп имени Хаббла, и в самом деле, слава Юпитеру, увидел в полярных областях этой планеты, в толще грозовых туч, мощные электрические разряды. Уран. Моя любимая планета — Сатурн. После Земли, конечно. Но Сатурн следующий. Однако в честь нее, увы, не называли химических элементов. Зато у Урана, Нептуна и Плутона в таблице Менделеева есть знаменитые крестники. Элемент Уран был открыт в 1789 году и назван в честь планеты, обнаруженной Уильямом Гершелем всего за 8 лет до этого. Все изотопы Урана нестабильны. Они спонтанно распадаются на более легкие элементы, и этот процесс сопровождается высвобождением энергии. Первая в истории атомная бомба, использованная в военных целях, была создана на основе урана. Соединенные Штаты Америки сбросили ее на Хиросиму 6 августа 1945 года и практически стерли этот японский город с лица Земли. В ядре урана 92 протона, поэтому его принято считать самым крупным элементом, встречающимся в природе, хотя в урановых шахтах находят следы еще более крупных элементов. Нептуний. Если уран заслуживает, чтобы в его честь назвали элемент, то и Нептун ничем не хуже. Однако, в отличие от урана, который был открыт вскоре после планеты, Нептуния обнаружили лишь в 40-е годы прошлого века на циклотроне в Беркли. то есть спустя целых 97 лет после того, как немецкий астроном Иоганн Галле узнал Нептун в пятнышке на небосклоне, появление которого в этом месте и в это время предсказал французский математик Жозеф де Верье, изучавший странное поведение Урана на орбите. Нептун в Солнечной системе находится сразу после Урана. Так и Нептуний в таблице Менделеева стоит сразу за Ураном. Плутоний. На циклотроне в Беркли открыли или получили многие элементы, не встречающиеся в природе, в том числе плутоний, который стоит в таблице следующем после Нептуния и назван в честь Плутона. А открыл его Клайд Томбо в Аризонской обсерватории Лауэлла в 1930 году. Это открытие вызвало не меньшую сенсацию, чем обнаружение Цереры 120 годами раньше. Плутон был первой планетой, которую открыл американец, и в отсутствии более качественных данных считали, что эта планета сопоставима по размерам и массе с Землей, а может быть и с Ураном и Нептуном. Предпринимались все новые попытки точнее измерить параметры Плутона, и получалось, что он все меньше и меньше. Представления о габаритах этой планеты стабилизировались лишь к концу 80-х годов 20 века. Теперь мы знаем, что холодный ледяной Плутон с большим отрывом самый маленький из 9 планет. Он даже меньше, чем 6 самых крупных лун в Солнечной системе. Вышло как с астероидами. Впоследствии на внешнем крае Солнечной системы были обнаружены сотни небесных тел с орбитами, похожими на орбиту Плутона, что положило конец его карьере планеты. Более того, ученые открыли ранее неизвестную область, заполненную мелкими ледяными объектами, так называемый пояс комет Койпера, которому принадлежит и Плутон. С этой точки зрения можно утверждать, что Церера, Паллада и Плутон пролезли в таблицу Менделеева по подложным документам. Нестабильный обогащенный плутоний также использовался в военных целях и был активным ингредиентом атомной бомбы, которую Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки всего через 3 дня после Хиросимы, что и положило конец Второй мировой войне. Небольшие количества необогащенного радиоактивного плутония применяют как топливо в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, сокращенно РИТЭК, а как же еще? На космических зондах, которые отправляют на внешние края Солнечной системы, где интенсивность солнечного света настолько низка, что использовать солнечные батареи уже нельзя. Полкило плутония хватает, чтобы сгенерировать 10 миллионов киловатт-часов тепловой энергии, а этого достаточно, чтобы обычная электрическая лампочка горела 11 тысяч лет. Или для пропитания одного человека в течение такого же времени, если бы мы питались ядерным топливом, а не продуктами из супермаркета. Наше космическое путешествие по периодической таблице Менделеева подходит к концу. Мы побывали и на границах Солнечной системы, и даже дальше. По причинам, которых я пока не понимаю, многие люди недолюбливают химикаты, что отчасти объясняет упорство борцов против химии в пище. Может, дело в том, что головоломные названия химических соединений очень уж страшны на вид. Однако в этом виноваты химики, а не химия и не химикаты. Лично я люблю химикаты во всей Вселенной, ведь из них состоят и мои любимые звезды, и мои лучшие друзья. Глава 8. Шар. Идеальная форма. В космосе почти не бывает ничего острого и угловатого, кроме кристаллов и обломков камня. В природе часто встречаются предметы и существа удивительной формы, однако особенно много круглого. Список всего шарообразного практически бесконечен, от мыльных пузырей до наблюдаемой Вселенной как таковой. Простые физические законы очень способствуют возникновению именно сферы, а не других геометрических форм. Это настолько очевидно, что мы, когда ставим мысленные эксперименты, зачастую предполагаем, что что-то имеет форму сферы, именно для того, чтобы уловить основные принципы и закономерности, даже если знаем, что на самом деле предмет совсем не шарообразен. Короче говоря, если не понимаешь, что происходит в случае сферы, нельзя претендовать на то, что разбираешься в базовой физике предмета. Сферы в природе создаются под влиянием различных сил, например, поверхностного натяжения, которое хочет, чтобы предметы были как можно меньше по всем направлениям. Поверхностное натяжение жидкости, создающее мыльные пузыри, стискивает воздух со всех сторон. Цель пузыря – в считанные мгновения охватить заданный объем воздуха поверхностью минимальной площади. Так пузырь получится максимально прочным, поскольку у мыльной пленки не придется растягиваться и становиться тоньше насущно необходимого. Простые вычисления, которые под силу старшекласснику, покажут, что единственная форма, дающая при заданном объеме минимальную площадь замкнутой поверхности, это идеальная сфера. Более того, можно было бы экономить миллиарды долларов ежегодно на упаковочных материалах, если бы всю упаковку и для перевозок, и в магазинах делали шарообразной. Скажем, содержимое большой коробки кукурузных колечек для завтрака легко уместилось бы в сферическую пачку радиусом в 12 сантиметров. Однако практические соображения берут верх. Никто не хочет гоняться за шарообразными продуктами по проходам супермаркета, если они случайно упадут с полки. На Земле изготавливать шарики можно промышленно. Например, если капать отмеренные дозы расплавленного металла в глубокую шахту. Как правило, капля, немного поколыхавшись, принимает сферическую форму, но ей нужно еще некоторое время, чтобы застыть, прежде чем упасть на дно. На орбитальных космических станциях, где все предметы ничего не весят, можно просто аккуратненько брызгать отмеренными количествами расплавленного металла во все стороны, а потом спокойно ждать. Шарики будут висеть в воздухе и остывать, и в конце концов превратятся в идеальные сферы. Поверхностное натяжение сделает за вас всю работу. Крупные космические объекты становятся круглыми благодаря сговору энергии с гравитацией. Гравитация — это сила, которая заставляет вещество схлопываться по всем направлениям, но она не всегда побеждает, поскольку химические связи твердых тел очень прочны. Гималаи выросли против земного тяготения благодаря прочности кристаллических пород. Но прежде чем восхищаться величественными горами на суше, следует учесть, что расстояние от дна глубоководных океанских впадин до вершин высочайших гор составляет примерно 20 километров, а диаметр Земли – около 12 тысяч километров. Так что все это – гигантские высоты и глубины лишь с точки зрения крошечных людишек, копошащихся на поверхности. А как космический объект Земля, на удивление, гладкая. Если бы у вас был суперогромный великанский палец, и вы провели бы им по земной поверхности – вместе с горами и океанами, Земля показалась бы вам гладкой, словно бильярдный шар. Шикарные дорогие глобусы, на которых вылеплен земной рельеф, это грубейшее преувеличение. Вот почему Земля из космоса выглядит точь-в-точь идеальной сферой, несмотря на все свои горы и долины, а также на то, что она слегка сплющена с полюсов. К тому же земные горы – сущая ерунда по сравнению с горами на других телах Солнечной системы. Самая высокая гора на Марсе, гора Олимп, имеет высоту почти 20 километров и ширину основания почти 500 километров. По сравнению с ней гора Маккинли на Аляске – низенький муравейник. Космический метод строительства гор очень прост. Чем меньше гравитация на поверхности объекта, тем выше получаются горы. Земные горы не могут быть намного выше горы Эверест, иначе нижние слои скальных пород поддадутся и просядут под весом горы. Если гравитация на поверхности твердого тела достаточно низка, химические связи в скальных породах сопротивляются давлению собственного веса пород, а тогда, возможно, практически любая форма. Две самые знаменитые небесные несферы — это Фобос и Деймос, спутники Марса, несколько похожие на апельсиновые дольки. На Фобосе, средний диаметр которого всего 22 километра, человек весом в 70 земных килограммов весил бы всего 115 граммов. В космосе поверхностное натяжение всегда заставляет каплю жидкости принимать форму сферы. Если видишь маленькое твердое тело подозрительно шарообразной формы, резонно предположить, что оно приобрело ее в расплавленном состоянии. Если у капли или комка вещества очень большая масса, они могут состоять практически из чего угодно, а уж гравитация проследит, чтобы они стали шарообразными. Большие массивные облака газа в галактике могут слипаться и образовывать почти идеальные газовые сферы звезды. Но если звезда оказывается слишком близко к другому объекту со значительной гравитацией, сфера искажается, вещество звезды отрывается от нее. Когда я говорю «слишком близко», то имею в виду слишком близко к полости Роша другого объекта. Это область, названная в честь математика Эдуарда Роша, жившего в середине XIX века, который изучал гравитационные поля в окрестностях двойных звезд. Теоретически, полость Роша — это объемная оболочка в виде гантели, окружающая любые два объекта, которые движутся по орбитам друг вокруг друга. Если газообразное вещество из одного объекта выходит из своей оболочки, она падает на второй объект. Это сплошь и рядом случается у двойных звезд, когда одна из них разбухает, становится красным гигантом и переполняет свою полость Роша. Тогда форма красного гиганта перестает быть сферической и напоминает вытянутую конфету-трюфель. Более того, то и дело случается, что одна из звезд в паре — черная дыра, положение которой можно определить только по тому, как она обдирает свою компаньонку. Спирали газа, тянущиеся от гиганта через его полость Роша, разогреваются до колоссальных температур и сначала начинают светиться, а потом исчезают в недрах черной дыры. Звезды галактики Млечный Путь образуют большой плоский диск. Соотношение диаметра к толщине у него составляет 1000 к 1. Так что наша галактика площадь самого плоского блина на свете. Это даже больше похоже на какую-нибудь тортилью. Нет, диск Млечного Пути точно не сфера. Однако, вероятно, изначально наша галактика тоже была шарообразной. Как она стала плоской, понять нетрудно. Представим себе, что когда-то галактика была большим шарообразным облаком коллапсирующего газа, которое медленно вращалось. При коллапсе шар вращался все быстрее и быстрее, как фигуристы, когда они прижимают руки к телу, чтобы ускорить вращение. Галактика естественным образом сплющивалась с полюсов, а центробежные силы предотвращали коллапс в центре диска. Так что, если бы колобок увлекся фигурным катанием в раннем детстве, когда его еще не испекли, плохой конец у сказки настал бы еще раньше. Все звезды, сформировавшиеся в облаке Млечного Пути до коллапса, вращаются по широким высокоскоростным орбитам. Оставшийся газ, легко налипающий сам на себя, будто в воздухе сталкиваются две горячие зефирины, застревает в середине диска и отвечает за все последующие поколения звезд, в том числе и за Солнце. В наши дни Млечный Путь не схлопывается и не расширяется, поскольку представляет собой гравитационно созревшую систему, где звезды, вращающиеся по орбитам над и под диском, можно считать скелетом первоначального сферического газового облака. В целом вращающиеся предметы уплощаются, и именно поэтому диаметр Земли от полюса до полюса меньше, чем диаметр у экватора. Не очень заметно, всего на 0,3%, примерно на 40 километров. Однако Земля маленькая, по большей части твердая и вращается совсем не быстро. В земных сутках 24 часа, так что наша планета переносит то, что находится у нее на экваторе, со скоростью всего-то 1600 км в час. Сравним хотя бы громадную стремительно вращающуюся газовую планету Сатурн. Сутки на Сатурне пролетают всего за 10,5 часов, так что его экватор вращается со скоростью 35 тысяч км в час, а диаметр от полюса к полюсу на целых 10% меньше, чем в середине. Эта разница заметна даже в маленький любительский телескоп. Сплюснутые сферы принято называть сжатыми сфероидами, а сферы вытянутые от полюса к полюсу – вытянутыми сфероидами. В обычной жизни прекрасными, пусть и несколько гротескными примерами обеих геометрических форм служат гамбургер и хот-дог соответственно. Не знаю, как вам, а стоит мне отведать гамбургер, как я сразу же вспоминаю о Сатурне. Чтобы оценить темп вращения далеких космических объектов, мы вычисляем силу действия центробежных сил. Возьмем, к примеру, пульсары. Вращаются они со скоростью больше 1000 оборотов в секунду. Так что мы понимаем, что сделаны они не из обычных стройматериалов, иначе разлетелись бы в клочки. Более того, если бы пульсар вращался еще быстрее, ну, скажем, со скоростью 4500 оборотов в секунду, его экватор двигался бы со скоростью света, так что сразу понятно, что вещество пульсара не такое, как у других звезд. Чтобы представить себе пульсар, нужно мысленно утрамбовать массу Солнца в шар размером с Манхэттен. Сложно? Тогда попробуйте вообразить 100 миллионов слонов в тюбике от губной помады. Чтобы достичь такой плотности, придется сжать все пустое пространство вокруг атомных ядер и между электронами, вращающимися по орбитам. При этом почти все электроны, отрицательно заряженные, окажутся прижаты к протонам, положительно заряженным. И получится шар из нейтронов, нейтрально заряженных, с невообразимой гравитацией на поверхность. При таких условиях горный кряж на нейтронной звезде может быть не выше толщины бумажного листка. А на восхождение на него у вас уйдет больше сил, чем на Земле на восхождение на гору высотой 5000 километров. Короче говоря, там, где гравитация сильна, все высокое склонно проваливаться и заполнять низины. Прямо-таки библейская картина. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Исайя, глава 40, стих 4. Вот отличный рецепт изготовления сферы. Именно поэтому мы считаем, что пульсары – самые идеальные сферы во Вселенной. При изучении богатых скоплений галактик их общая форма о многом говорит астрофизикам. Одни лохматые, другие растянуты тонкими волокнами, а третьи – словно огромные диски. Ни одно из этих скоплений не приняло стабильную с точки зрения гравитации сферическую форму. Некоторые из них так растянуты, что составляющие их галактики не смогли бы за 14 миллиардов лет, возраст Вселенной, пересечь их из конца в конец. Мы делаем вывод, что скопление таким родилось, поскольку у взаимного притяжения между галактиками не хватило времени, чтобы повлиять на форму скопления. Однако есть и другие системы. Например, красивое скопление волос Вероники, с которым мы познакомились в главе о темном веществе. Они сразу говорят нам, что стали шарообразными благодаря гравитации. Поэтому все галактики в их пределах движутся в разных направлениях с равной вероятностью. Однако в таком случае скопление не может вращаться достаточно быстро, иначе оно бы сплющилось, как сплющилась галактика Млечный Путь. Скопление волос Вероники, как и Млечный Путь, представляет собой зрелую гравитационную систему. На астрофизическом жаргоне подобные системы называются релаксировавшими. Это означает сразу многое, в том числе неожиданное обстоятельство, что средняя скорость галактик в таком скоплении служит прекрасной мерой общей массы, несмотря на то, что в объектах, по которым вычисляется эта средняя скорость, содержится весьма малая часть этой массы. Именно поэтому гравитационно релаксировавшие системы так хорошо выдают наличие несветящегося темного вещества. Я вам больше скажу. Если бы не релаксировавшие системы, мы бы, вероятно, и по сей день не открыли вездесущее темное вещество. Самая большая и совершенная сфера на свете, всем сферам сфера, это вся наблюдаемая Вселенная. Куда бы мы ни посмотрели, галактики удаляются от нас со скоростью, пропорциональной расстоянию до них. Как мы узнали из первых глав, это знаменитый признак расширения Вселенной, который открыл Эдвин Хаббл в 1929 году. Если свести воедино эйнштейновскую относительность, конечность скорости света и пространственное разрежение массы и энергии, как следствие расширения Вселенной, в каждом направлении от нас на каком-то расстоянии скорость удаления галактик достигает скорости света. На этом расстоянии и дальше свет от всех объектов теряет всю энергию, не успев долететь до нас. Поэтому Вселенная за пределами этой сферической границы в сущности невидимо и, насколько мы можем судить, непостижимо. Согласно одному из вариантов, не теряющей популярности идеи множественной Вселенной, ее составляют не отдельные Вселенные, а изолированные, не взаимодействующие друг с другом карманные пространства в пределах одной непрерывной ткани пространства-времени, как будто море, в котором плавают корабли, находящиеся друг от друга так далеко, что их круглые горизонты не пересекаются. С точки зрения каждого корабля, без дополнительных данных, он единственный в океане. Но на самом деле все корабли плавают по одной и той же воде. Сферы — богатейший теоретический инструмент, позволяющий принципиально решать самые разные астрофизические задачи. Однако нельзя творить себе кумира из сферы. Мне то и дело вспоминается старый анекдот о том, как повысить надой. Специалист-скотовод скажет: «Рассмотрим рацион дойной коровы». Инженер предложит: «Рассмотрим конструкцию дойных аппаратов». А астрофизик сходу начнет: «Рассмотрим сферическую корову в вакууме». В каждой шутке есть доля правды. Глава 9. Незримый свет. Как странника приветствует то, что странно. Горацио, на небе и земле есть многое, что и не снилось даже науки. Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод Петра Гнедича. До 1800 года слово «свет» означало исключительно видимый свет, помимо своего второго значения «мир». Однако в начале 1800 года английский астроном Уильям Гершель заметил тепло, которое мог вызвать лишь свет, невидимый человеческому глазу. Гершель был опытный экспериментатор. Это он открыл планету Уран в 1781 году, а теперь исследовал соотношение между солнечным светом, цветом и теплом. Начал он с того, что пропустил солнечный луч сквозь призму. В этом не было ничего нового. Это проделывал еще сэр Исаак Ньютон в 17 веке, что и позволило ему перечислить всем известные 7 цветов спектра. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Да-да, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Однако Гершель копнул еще глубже и задался вопросом, какова температура каждого цвета. Он поставил термометры в разные участки радуги, и оказалось, что, как он и ожидал, в полосах разного цвета термометры показывали разную температуру. Надо отметить, что астрономы окончательно превратились в астрофизиков лишь в середине XIX века, когда спектрометр, орудие физика, начали применять для решения астрономических задач. А в 1895 году был основан престижный журнал The Astrophysical Journal, подзаголовок которого гласил «Международный обзор спектроскопии и астрономической физики». Чтобы эксперимент был качественным, необходим контроль, то есть измерение, при котором не ожидаешь пронаблюдать никакого эффекта, своего рода проверка того, что ты измеряешь на дуракоустойчивость. Скажем, если вы хотите узнать, как влияет пиво на тюльпаны, нужно вырастить второй тюльпан, точно такой же, как первый, но поливать его не пивом, а водой. Если оба засохнут, если вы убьете обоих, алкоголь тут ни при чем. Вот для чего нужна контрольная группа. Гершель это знал и положил термометр вне спектра, рядом с красной полосой. Казалось бы, там должна быть просто комнатная температура. Однако все оказалось иначе. Температура на контрольном термометре поднялась даже выше, чем в красной полосе. Гершель писал: «Я делаю вывод, что и красный свет не дает максимального тепла. Возможно, максимум лежит за пределами видимой рефракции. В таком случае излучаемое тепло должно, по крайней мере, отчасти, если не полностью, состоять, да будет мне позволено так выразиться, из незримого света, а следовательно, из лучей, исходящих от Солнца, но наделенных таким импульсом, что они уже невидимы глазу. С ума сойти!» Гершель непреднамеренно открыл инфракрасный свет, совершенно новую часть спектра ниже. Именно это значит латинская приставка «инфра» — «красного», о чем и сказано в первой из 4 его статей на эту тему. Открытие Гершеля для астрономии все равно, что открытие Антони ван Левенгука, который увидел множество очень маленьких живых зверюшек, примило суетящихся в капельке озерной воды, о чем и написал в Лондонское королевское общество 10 октября 1676 года. Левенгук открыл одноклеточные организмы, биологическую вселенную. Гершель — новый диапазон света. И то, и другое пряталось от невооруженного глаза. Идеи Гершеля тут же подхватили другие исследователи. В 1801 году немецкий физик и фармацевт Иоганн Вильгельм Риттер открыл еще один диапазон невидимого света. Однако Риттер вместо термометра поместил по щепотке светочувствительного хлорида серебра в каждую полосу видимого спектра, а также в темную область возле фиолетового конца спектра. И, конечно, хлорид серебра в неосвещенной полосе потемнел сильнее, чем в фиолетовой. А что следует за фиолетовым? Правильно, ультрафиолет, от латинского «ультра» — «дальше». Если заполнить весь электромагнитный спектр от низкой энергии и низкой частоты до высокой энергии и высокой частоты, получится, что у нас есть радиоволны, микроволновое излучение, инфракрасное излучение, видимый спектр, цвета радуги, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение. Современная цивилизация ловко нашла применение каждому из диапазонов и в быту, и в промышленности. Так что теперь все они прекрасно нам знакомы. Даже после открытия ультрафиолетового и инфракрасного излучения способы изучать небо изменились не сразу. Первый телескоп для наблюдения невидимой части электромагнитного спектра построили лишь через 130 лет. К тому времени уже давно открыли и радиоволны, и рентгеновское излучение, и гамма-излучение, а немецкий физик Генрих Герц уже давно показал, что разные виды света отличаются на самом деле лишь частотой волны в каждой из полос спектра. Более того, именно Герц первым понял, что на свете есть электромагнитный спектр. В его честь была названа единица частоты Герц, количество волн в секунду, описывающая любые вибрации, в том числе и звук. Непонятно почему, но астрофизики, узнав, что существуют невидимые диапазоны света, далеко не сразу сообразили, что можно построить телескоп, чтобы наблюдать этот свет от космических источников. Свою роль, конечно, сыграло и то, что долго не могли придумать соответствующие детекторы. Однако отчасти, возможно, все объясняется человеческой заносчивостью. Как это Вселенная посылает нам свет, который не видят наши дивные глаза? Более 300 лет. Со времен Галилея до Эдвина Хаббла телескопы создавались с одной единственной целью – получить инструмент для улавливания видимого света, усиливающий зрение, которым мы наделены от природы. Телескоп – лишь инструмент, восполняющий недостатки наших органов чувств и позволяющий лучше познакомиться с далекими областями. Чем больше телескоп, тем более тусклые объекты можно в него разглядеть. Чем лучше форма его зеркал, тем четче изображение. Чем чувствительнее детекторы, тем плодотворнее наблюдение. Однако во всех случаях вся информация, которую дает телескоп астрофизику, прибывает на Землю на луче света. Однако небесные события не считаются с удобствами человеческой сетчатки. Напротив, они, как правило, испускают одновременно разное количество света в разных диапазонах. Так что без телескопов с детекторами, настроенными на весь спектр, астрофизики пребывали бы в блаженном неведении о некоторых феерических космических явлениях. Возьмем, к примеру, взрывающуюся звезду, сверхновую. Это достаточно распространенное во Вселенной высокоэнергичное событие, сопровождающееся обильным выбросом рентгеновского излучения. Иногда такие взрывы сопровождаются вспышками гамма-лучей, ультрафиолета, да и видимого света сверхновая дает в изобилии. Взорвавшийся газ успевает давно остыть. Ударные волны рассеиваются, видимый свет тускнеет, а компактный остаток сверхновой продолжает светиться в инфракрасном диапазоне и испускать радиоимпульсы. Вот откуда берутся пульсары, самые надежные хронометры во Вселенной. Большинство взрывов сверхновых происходит в далеких галактиках. Но если бы взорвалась какая-нибудь звезда в пределах Млечного Пути, ее агония сопровождалась бы таким ярким светом, что все увидели бы ее даже без телескопа. Хотя никто на Земле не наблюдал незримых рентгеновских или гамма-лучей от последних двух фейерверков, которые сверхновые устроили на территории нашей галактики в 1572 и 1604 годах, есть много свидетельств об их невероятном видимом свете. Диапазон длин волн или частот, составляющий каждую полосу спектра света, сильно влияет на конструкцию устройств, которые его регистрируют. Вот почему невозможно подобрать такое сочетание телескопа с детектором, которое одновременно уловило бы все особенности подобных взрывов. Однако обойти эту проблему несложно. Соберите все наблюдения интересующего вас объекта, можно позаимствовать результаты у коллег, во всех диапазонах света, а потом поставьте в соответствие интересующим вас невидимым полосам спектра видимые цвета и создайте одно метаизображение, охватывающее все полосы. Именно это видит Джорди Лафорж из телесериала «Звездный путь. Следующее поколение». Расширив таким образом диапазон своего зрения, вы ничего не упустите. Сначала нужно определить, какая именно полоса вызывает вашу астрофизическую симпатию, и уже потом можно начинать думать о размерах зеркала, о том, из каких материалов его делать, о том, какой оно должно быть формы и с какой поверхностью, и о том, какой понадобится датчик. Например, волна рентгеновского излучения очень короткая, поэтому, чтобы уловить его, нужно супергладкое зеркало, иначе его дефекты исказят картину. Но если нужно уловить длинные радиоволны, зеркало можно сделать хоть из проволочной сетки, согнув ее вручную, поскольку дефекты сетки будут гораздо меньше длин волн, которые вас интересуют. Разумеется, вам нужно увидеть все детали вашего объекта, то есть наблюдать его с высоким пространственным разрешением. Так что зеркало должно быть как можно больше, насколько вы можете себе позволить. Наконец, ваш телескоп должен быть гораздо больше длины волны света, который вы собираетесь уловить. Это особенно заметно, когда речь идет о радиотелескопах. Радиотелескопы, первые в истории телескопы для наблюдения невидимого света, диковинный подвид обсерваторий. Первый действующий радиотелескоп создал американский инженер Карл Янский в 1929-1930 годах. Это устройство немного напоминало передвижной ороситель для автоматизированного полива. Оно держалось на высоких прямоугольных металлических подпорках, скрепленных деревянными перекрестиями и снабженных лесами, и вертелось на месте, как карусель на колесиках. Янский использовал и запасные части от недорогого автомобиля «Жестяная Лизи», он же «Форд Т». Свою 30-метровую конструкцию Янский настроил на длину волны около 15 метров, что соответствует частоте 20,5 МГц. Все волны подчиняются простой формуле. Скорость равно частота умножить на длина волны. Если при постоянной скорости увеличиваешь длину волны, частота волны снизится, и наоборот. Так что при умножении этих двух величин скорость всегда получается одна и та же. Этот закон справедлив для света, звука и даже фанатов на стадионах, делающих волну. В общем, для всех бегущих волн. С точки зрения начальства из телефонных лабораторий Белла, которые поручили Янскому сделать телескоп, его задачей было изучать всевозможные шумы из естественных земных радиоисточников, мешавшие радиосвязи. Очень похоже на задание, которое лаборатории Белла дали Пензиасу и Уилсону 35 лет спустя. Выявить микроволновой шум в приемнике, что, как мы выяснили в главе 3, привело к открытию фонового космического микроволнового излучения. Года два Янский старательно следил за статическими шумами, которые регистрировал своим кустарным устройством, и обнаружил, что радиоволны дают не только местные грозы и другие известные природные источники на Земле. Они исходят еще и из центра галактики Млечный Путь. Эта область неба попадала в поле зрения телескопа каждые 23 часа 56 минут, что совпадает с периодом обращения Земли, а следовательно, именно за это время центр галактики снова попадает в точности на то же место на небе и оказывается под тем же углом и на той же высоте над горизонтом. Свои результаты Карл Янский опубликовал под названием «Электрические возмущения явно внеземного происхождения». Это наблюдение знаменовало рождение радиоастрономии. Но дальше она развивалась без Янского. Лаборатории Белла дали ему другое задание, лишив возможности пожинать плоды собственного эпохального открытия. Однако через несколько лет американский самоучка по имени Гроут Ребер из Уитона в штате Иллинойс построил радиотелескоп с 9-метровой металлической тарелкой в собственном дворе. В 1938 году Ребер совершенно независимо подтвердил открытие Янского, а затем 5 лет посвятил созданию крупномасштабных карт радионеба. Телескоп Ребера был беспрецедентным для своего времени, однако очень маленьким и грубым по сегодняшним стандартам. То ли дело современные радиотелескопы. Во дворе они уже не помещаются, более того, достигают исполинских размеров. Первым по-настоящему гигантским радиотелескопом на планете стал МК-1, запущенный в 1957 году. Это цельно-стальная, полноповоротная тарелка диаметром почти 80 метров, которая находится в Англии, в обсерватории Джодрелл Бэнк под Манчестером. Буквально через 2 месяца после открытия МК-1 СССР запустил первый спутник. И оказалось, что тарелка из Джодрелл Бэнк именно то, что нужно, чтобы отслеживать на орбите этот крошечный шарик с оборудованием. Получился прототип сети дальней космической связи, которая сегодня позволяет нам следить за космическими зондами. Самый большой радиотелескоп в мире был построен в 2016 году и называется «Сферический радиотелескоп» с 500-метровой апертурой. Он находится в Китае в провинции Гуайчжоу и по площади превосходит 30 футбольных полей. Если инопланетяне когда-нибудь отправят нам сигнал, первыми об этом узнают китайцы. У радиотелескопов есть разновидность, так называемые интерферометры, представляющие собой набор антенн, расставленных рядами где-нибудь в сельской местности и работающих синхронно. В результате электронного совмещения сигналов всех антенн получается единое изображение радиоизлучающих космических объектов, обладающее сверхвысоким пространственным разрешением. Хотя неписанным девизом телескопов задолго до индустрии быстрого питания стали слова «чем больше, тем лучше», радиоинтерферометры – настоящие великаны среди телескопов. Один из них – очень большой набор радиоантенн, расположенный близ Соккора в штате Нью-Мексико. Так и называется «Очень большая антенная решетка» и состоит из 27-25-метровых антенн, расставленных на рельсах на протяжении 35 километров пустынной равнины. Эта обсерватория настолько, так сказать, космогенична, что играет роль заднего плана в нескольких научно-фантастических фильмах. «Космическая Одиссея» 2010, 1984 года, «Контакт» 1997 года и «Трансформеры» 2007 года. Есть также антенная решетка со сверхдлинными базами. 10-27-метровых антенн, расставленных на протяжении 7500 километров от Гавайев до Виргинских островов. Они обеспечивают самое высокое разрешение среди всех радиотелескопов в мире. Для исследования микроволнового излучения, сравнительно новой для интерферометров задачи, у нас есть Атакамская большая антенная решетка миллиметрового диапазона, расположенная в далеких Андах, на севере Чили. Алма настроена на длины волн от доли миллиметра до нескольких сантиметров и дает астрофизикам возможность наблюдать с высоким разрешением космические явления, которые не видно в других диапазонах. Например, позволяет изучать структуру схлопывающихся газовых облаков, когда они превращаются в инкубаторы для звезд. Алма неспроста расположена в одном из самых засушливых регионов Земли. На 4,5 километрах выше уровня моря, гораздо выше влажных облаков. Вода хороша, когда готовишь еду в микроволновке, но для астрофизиков она враг, поскольку водяной пар в атмосфере Земли гасит чистые микроволновые сигналы со всей галактики и из-за ее пределов. Эти два феномена, несомненно, связаны. Вода – самая распространенная молекула в нашей пище, и микроволновые печки разогревают именно ее. Сложите 2 и 2, и вы поймете, что вода поглощает микроволновые частоты. Поэтому, если нужно получить чистые наблюдения космических объектов, нужно минимизировать количество водяного пара между телескопом и Вселенной. И этого и добились создатели Атакамской решетки. На ультракоротковолновом конце электромагнитного спектра находятся высокочастотные и высокоэнергичные гамма-лучи с длинами волн, измеряемыми в пикометрах. Приставка «пика» означает одну триллионную часть. Они были открыты в 1900 году, но из космоса их удалось уловить лишь в 1961 году при помощи телескопа новой конструкции, установленного на борту спутника НАСА Explorer-11. Все, кто пересмотрел научно-фантастического кино, знают, что гамма-лучи вредны для здоровья. От них, чего доброго, станешь зеленым и мускулистым, или паутина поползет от запястий. Да мало ли. Но еще их очень трудно поймать. Сквозь обычные линзы и зеркала они проходят, не задерживаясь. Тогда как же их наблюдать? В начинку телескопа на Explorer 11 входил так называемый сцинтиллятор, который в ответ на попадающие в него гамма-лучи испускает электрически заряженные частицы. Если измерить энергию частиц, можно сказать, какого рода высокоэнергичный свет их создал. Через 2 года СССР, Великобритания и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, поскольку именно в этих средах ядерные отходы легко распространяются и загрязняют территорию за пределами государства, которое провело испытание. Но в то время шла холодная война, и никто никому не доверял. США поступили согласно принципу «доверяй, но проверяй», особенно актуальному в военное время, и запустили новую серию спутников «Велла», задачей которых было улавливать вспышки гамма-лучей, которые возникли бы, если бы СССР тайно проводили ядерные испытания. Спутники и правда регистрировали вспышки гамма-лучей практически ежедневно. Однако русские были ни при чем. Гамма-лучи приходили из глубокого космоса. И как потом установили ученые, это были визитные карточки коротких, но мощных взрывов далеких звезд, то и дело происходящих во Вселенной. Так родилось новое направление в моей научной дисциплине – гамма-астрономия. В 1994 году гамма-обсерватория имени Комптона сделала открытие столь же неожиданное, что и открытие спутников Велла. частые вспышки гамма-лучей у самой поверхности Земли. Эти вспышки получили логичное название атмосферной гамма-вспышки. Что это, ядерная катастрофа? Очевидно, нет, раз вы сейчас слушаете эти слова. Не все природные гамма-вспышки одинаково смертоносны. Более того, не все они имеют космическое происхождение. В данном случае не менее 50 подобных вспышек ежедневно происходит в атмосфере Земли над грозовыми облаками за долю секунды до обычной молнии. Откуда они берутся, пока загадка, но самые правдоподобные гипотезы гласят, что во время электрической бури свободные электроны разгоняются до околосветовых скоростей, а потом тормозятся около ядер атомов атмосферы и рождают гамма-лучи. Сегодня телескопы наблюдают все невидимые части спектра, иногда с Земли, но в основном из космоса, где обзору не мешает поглощающая земная атмосфера. Теперь мы наблюдаем события от низкочастотных радиоволн в десяток метров длиной от пика до пика и до высокочастотных гамма-лучей, длина волны которых не превосходит одну квадриллионную долю метра. Такая богатая палитра полос спектра обеспечивает неисчерпаемый источник астрофизических открытий. Хотите выяснить, сколько газа таится между звезд в галактиках? Радиотелескопы знают это лучше всех. Без микроволновых телескопов ничего невозможно узнать о фоновом космическом излучении, невозможно понять, что такое большой взрыв. Интересно подсмотреть, что делается в звездных инкубаторах, расположенных в глубинах галактических газовых облаков? Обратите внимание на то, что делают инфракрасные телескопы. Занимайтесь излучением из окрестностей обычных и сверхмассивных черных дыр в центре какой-нибудь галактики. К вашим услугам ультрафиолетовые и рентгеновские телескопы. Хотите полюбоваться высокоэнергичным взрывом гигантской звезды массой в 40 Солнц? Следите за развитием событий в гамма-телескопы. Со времен экспериментов Герschеля с солнечными лучами, невидимыми глазу, мы проделали долгий путь и теперь можем исследовать Вселенную, как она есть, а не какой она окажется. Герschель бы нами гордился. Мы обрели подлинное космическое зрение, лишь увидев невидимое, ослепительную сокровищницу объектов и явлений, происходящих во всем космосе и во все времена, какая в минувшие века и не снилась науке. Глава 10. Между планет. Издалека кажется, будто наша Солнечная система пуста. Если заключить ее в сферу, такую большую, чтобы в нее поместилась орбита Нептуна, самой дальней планеты, нет, не Плутона, с этим придется смириться, объем, занятый самим Солнцем, всеми планетами и их спутниками, займет чуть больше 1 триллионной части охваченного пространства. Однако на самом деле она далеко не пустая. В пространстве между планет содержатся всевозможные обломки, камешки, ледяные шары, пыль, потоки заряженных частиц и дальнобойные космические зонды. Кроме того, пространство пронизано чудовищными гравитационными и магнитными полями. Межпланетное пространство настолько непустое, что Земля, двигаясь по орбите со скоростью 30 км в секунду, встречает сотни тонн метеоритов ежедневно. Почти все они не крупнее песчинки, и почти все сгорают в верхних слоях атмосферы, поскольку врезаются в воздух с такой энергией, что испаряются от соударения. Наш хрупкий биологический вид эволюционировал под этим защитным слоем. Более крупные метеориты с теннисный мяч размером разогреваются быстро, но неравномерно, и зачастую разлетаются на множество мелких обломков, а уже потом испаряются. Еще более крупные метеориты обгорают по поверхности, но все же долетают до поверхности Земли. Казалось бы, за 4 600 000 000 обходов вокруг Солнца Земля должна была подчистить весь мусор на своем орбитальном пути. Однако когда-то все было гораздо хуже. В течение 500 000 000 лет после формирования Солнца и его планет на Землю падало столько всякого хлама, что от постоянных энергичных соударений, вырабатывавших тепло, атмосфера Земли была раскалена, а земная кора расплавлена. Один особенно большой метеорит стал причиной возникновения Луны. Пробы лунного грунта, полученные астронавтами с Аполлона, показали, что там неожиданно мало железа и других массивных элементов. И это говорит о том, что Луна, скорее всего, вырвалась из бедной железом земной коры и мантии после столкновения по касательной с залетной протопланетой размером с Марс. Орбитальный мусор, оставшийся после этой встречи, сгустился и сформировал наш прелестный спутник с низкой плотностью. Помимо этого сенсационного события, период тяжелой бомбардировки, который Земля пережила во младенчестве, не уникален для планет и других крупных небесных тел Солнечной системы. Все они выдержали подобный натиск, и поверхности Луны и Меркурия, на которых в отсутствии воздуха не было и эрозии, сохранили много свидетельств той поры в виде кратеров. Шрамы от космического мусора, оставшегося после формирования Солнечной системы, видны не только в ней самой. Межпланетные окрестности также содержат камни всевозможных размеров, выбитые из Марса, Луны и Земли от дачи после скоростных соударений. Компьютерные модели падения метеоритов убедительно показывают, что поверхностные камни возле зон удара выбивают вверх с такой скоростью, что они рвут гравитационные узы с родным небесным телом. Если учесть, сколько на Землю попадает метеоритов марсианского происхождения, можно сделать вывод, что на нас ежегодно сыплется дождь из тысячи тонн марсианской породы. Возможно, примерно столько же достигает Земли и с Луны. В сущности, нам не нужно было лететь на Луну, чтобы получить лунный грунт. Множество лунных обломков падают на нас сами, просто мы их не выбираем, и к тому же во времена программы «Аполлон» мы еще не знали об этом. Большинство астероидов в Солнечной системе живут и работают в главном поясе астероидов, более или менее плоской зоне между орбитами Марса и Юпитера. По традиции, кто открыл астероид, тот и называет его как хочет. Художники обычно изображают пояс астероидов как лабиринт из каменистых обломков, протянувшийся широким кольцом в плоскости Солнечной системы. Однако общая масса этого пояса составляет менее 5% массы Луны, которая сама составляет чуть больше процента массы Земли. Вроде бы пустяк. Однако из-за накопленных возмущений орбит астероидов, среди них всегда есть смертоносная группа небесных тел, чьи эксцентрические орбиты пересекают земную. Простые расчеты показывают, что большинство из них в течение ближайшего миллиона лет столкнутся с Землей. Астероид диаметром больше километра при столкновении принесет достаточной энергии, чтобы разрушить экосистему Земли и поставить большинство видов животных под угрозу исчезновения. Это было бы скверно. Астероиды не единственные небесные тела, опасные для жизни на Земле. Есть еще пояс Койпера. Это кишащая кометами кольцевидная область, начинающаяся сразу за орбитой Нептуна и включающая в себя Плутон. Возможно, она продолжается за орбиту Нептуна на расстояние, равное дистанции от Нептуна до Солнца. Американский астроном Герард Койпер, родившийся в Нидерландах, выдвинул гипотезу, что в холодных глубинах космоса за орбитой Нептуна сохранился замороженный мусор, оставшийся после формирования Солнечной системы. Поскольку там нет массивных планет и падать некуда, большинство этих комет будут вращаться по орбите вокруг Солнца еще миллиарды лет. Как и в поясе астероидов, некоторые тела из пояса Койпера вращаются по эксцентрическим орбитам, пересекающим орбиты других планет. Орбиту Нептуна пересекают Плутон и ансамбль его собратьев под названием Плутино. Другие объекты из пояса Койпера долетают даже до внутренних областей Солнечной системы и пересекают орбиты планет как попало. В их число входит и комета Галлея, самая знаменитая из всех комет. А далеко-далеко за поясом Койпера, на полпути к ближайшим звездам, раскинулась сферическая резервация комет под названием «Облако Оорта» в честь Яна Оорта, голландского астрофизика, первым выдвинувшего гипотезу об ее существовании. Эта зона порождает кометы с большим периодом обращения, гораздо больше, чем человеческая жизнь. В отличие от комет из пояса Койпера, кометы из пояса Оорта могут падать во внутренние области Солнечной системы под любым углом и откуда угодно. Две самых ярких кометы 90-х годов прошлого века, кометы Хейла-Боппа и Хекутеки, происходили из облака Оорта и в ближайшем будущем не вернутся. Если бы наши глаза видели магнитные поля, Юпитер был бы в 10 раз больше полной Луны. Все космические корабли, которые отправляются на Юпитер, должны конструироваться с учетом этой мощной силы. Как показал в XIX веке английский физик Майкл Фарадей, если протянуть проволоку через магнитное поле, на ней создается разность потенциалов. Поскольку космические зонды металлические и летят очень быстро, в них индуцируется электрический ток. Этот ток генерирует свое магнитное поле, взаимодействующее с магнитным полем среды, что тормозит движение зонда. Когда я подводил баланс в последний раз, вокруг планет в Солнечной системе вращалось 56 спутников. А потом в одно прекрасное утро просыпаюсь и узнаю, что вокруг Сатурна открыли еще десяток. После этого случая я решил больше их не считать. Теперь меня интересует только одно. Интересно ли туда наведаться или их поизучать? По некоторым параметрам, спутники в Солнечной системе гораздо удивительнее планет, вокруг которых они вращаются. Луна, спутник Земли, примерно в 300 раз меньше Солнца в диаметре, но при этом в 300 раз ближе к нам, поэтому Солнце и Луна на небе одинакового размера. Это уникальное совпадение, которого не наблюдается больше ни в одной паре планеты и спутника в Солнечной системе. Именно поэтому полные солнечные затмения у нас так фотогеничны. Кроме того, Земля удерживает Луну приливным захватом. У Луны одинаковые периоды обращения вокруг своей оси и вокруг Земли. Во всех таких случаях захваченный спутник всегда повернут к своей планете одной стороной. Система спутников Юпитера – компания чудаков и оригиналов. Ио, ближайший спутник Юпитера, тоже находится в приливном захвате и подвергается постоянному механическому напряжению из-за гравитационного взаимодействия с Юпитером и другими спутниками, отчего этот маленький шарик так разогревается, что его внутренние породы плавятся. Недаром Ио принадлежит рекорд по вулканической активности в Солнечной системе. На спутнике Юпитера Европе столько H2O, что благодаря механизму разогрева, такому же, как и на Ио, лед под поверхностью растаял и получился теплый океан. Если где-то и есть почти такая же подходящая среда для развития жизни, как на Земле, то это на Европе. Один мой сотрудник-художник спросил, как назывались бы инопланетяне с Европы, неужели европейцы? В отсутствии более подходящего ответа пришлось сказать «да». Самый большой спутник Плутона Харон так велик и так близок к Плутону, что они с Плутоном оба поймали друг друга в приливный захват. Их периоды обращения по орбите друг вокруг друга и периоды обращения вокруг своей оси одинаковы. Это называется двойной приливный захват. Звучит как еще не изобретенный борцовский прием. Спутники планет принято называть в честь древнегреческих мифологических персонажей в жизни древнегреческого аналога того римского бога, в честь которого названа планета. Светская жизнь у античных богов была очень запутанная, поэтому недостатка в персонажах мы не испытываем. Единственное исключение из этого правила – спутники Урана, названные в честь различных главных героев английской классической литературы. Английский астроном Уильям Гершель первым обнаружил планету, которая находится дальше остальных, видимых невооруженным глазом, и был готов назвать ее в честь тогдашнего короля, которому верно служил. Если бы сэру Уильяму это удалось, список планет выглядел бы так: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Георг. К счастью, здравомыслие возобладало, и несколько лет спустя планета получила классическое имя Уран. Однако спутники его Гершель предложил называть в честь героев пьес Шекспира и поэм Поупа. И эта традиция соблюдается до сих пор. Среди 27 спутников Урана есть Ариэль, Корделия, Дездемона, Джульетта, Офелия, Порция, Пак, Умбриэль и Миранда. Солнце теряет вещество с поверхности со скоростью больше 1 000 000 тонн в секунду. Мы называем это солнечным ветром, который состоит из высокоэнергичных заряженных частиц. Поток частиц мчится сквозь пространство со скоростью в 1000 км в секунду и отражается магнитными полями планет. Тогда частицы устремляются по спирали к северному и южному магнитному полюсу, бомбардируют молекулы газа и зажигают в атмосфере многоцветные полярные сияния. Космический телескоп имени Хаббла зарегистрировал полярные сияния у полюсов Сатурна и Юпитера, а на Земле северные и южные сияния Аврора Бореалис и Аврора Аустралис служат постоянным напоминанием о том, как прекрасна защитная атмосфера. Принято считать, что земная атмосфера достигает десятков километров от поверхности. Спутники на низких околоземных орбитах, как правило, летают на расстоянии от 150 до 600 километров от Земли и проходят полный оборот примерно за 90 минут. Дышать на такой высоте невозможно, однако кое-какие атмосферные молекулы еще встречаются, и их достаточно, чтобы постепенно истощать орбитальную энергию ничего не подозревающих спутников. Чтобы преодолеть сопротивление воздуха, спутнику нужно периодически делать рывки, иначе он упадет на Землю и сгорит в плотных слоях атмосферы. Альтернативный способ определить, где проходит граница атмосферы, задаться вопросом, где плотность молекул атмосферных газов равна плотности молекул газов межпланетного пространства. По такому определению, толщина земной атмосферы составляет несколько тысяч километров. Гораздо выше этого уровня, на расстоянии в 40 тысяч километров от поверхности Земли, 1/10 расстояние до Луны, проходят орбиты спутников связи. И эта высота избрана не только потому, что земная атмосфера перестает оказывать на спутники существенное влияние, но и потому, что на ней скорость спутника такова, что он совершает один оборот вокруг Земли ровно за сутки. Когда орбита идеально согласуется с темпом вращения Земли, спутник словно парит над одной точкой, а значит, служит идеальным передатчиком сигналов между разными областями земной поверхности. Законы Ньютона особо оговаривают, что когда гравитация планеты слабеет, когда от нее удаляешься, нет такого расстояния, на котором она будет равна нулю. Планета Юпитер со своим мощным гравитационным полем благополучно отражает множество комет, которые могли бы натворить бед, попадя они во внутреннюю Солнечную систему. Юпитер служит для Земли гравитационным щитом, мускулистым старшим братом, благодаря которому на Земле случаются долгие, по 100 миллионов лет, периоды относительного мира и покоя. Без покровительства Юпитера сложной жизни было бы не просто стать такой, какая она есть, поскольку она постоянно находилась бы под угрозой вымирания в результате катастрофического столкновения с каким-нибудь метеоритом. Когда мы запускаем в космос зонды, то практически всегда эксплуатируем гравитационные поля других планет. Например, зонд Кассини, побывавший на Сатурне, дважды заручился гравитационной помощью Венеры. Один раз Земли во время обратного пролета и один раз Юпитера. Траектории от планеты к планете, напоминающие путь бильярдного шара, многократно отражающегося от бортиков, встречаются сплошь и рядом. Иначе наши крошечные зонды не смогли бы набрать достаточно скорости и энергии и добраться до цели. Одними лишь рукотворными ракетными двигателями здесь не обойтись. В том, что между планет в нашей Солнечной системе болтается столько мусора, теперь виноват и я. В ноябре 2000 года астероид из основного пояса 1994 KA, который открыли Дэвид Леви и Кэролин Шумейкер, назвали 13-12-3 Тайсон в мою честь. Мне это необычайно приятно, однако особенных причин зазнаваться здесь нет. Астероиды частенько носят обычные человеческие имена. Например, Джоди, Гарриет или Томас. На свете есть даже астероиды Мерлин, Джеймс Бонд и Санта. Их насчитывается уже сотни тысяч. Того и гляди, у нас кончится запас имен. Не знаю, настанет ли такой день, но я утешаюсь, что мой комок космического мусора не одинок. В межпланетном пространстве полным-полно хлама, названного в честь людей, реальных и вымышленных. А еще я рад, что в данный момент мой астероид не летит к Земле.